Рука сестры. Юной дружбы связь прекрасна на заре весенних дней. Та не может быть несчастна, у кого патруль друзей. Скаутская песня. На минном поле. Мне нужно посоветоваться с вами относительно одного очень серьезного дела. Постарайтесь, пожалуйста, чтобы после сбора у вас никто не остался. Я сейчас же приду к вам. Слова эти были сказаны тихим, но взволнованным шепотом, а наклонившееся ко мне лицо Володи выражало тревогу. Причин для тревоги можно было ожидать со всех сторон. Все мы были в изобилии окружены неожиданными опасностями и случайностями. Никто из нас не знал, в какой момент и с какой стороны спокойный ритм жизни может быть нарушен вмешательством какой-либо неприятности. Уверенности в спокойствии завтрашнего дня не было ни у кого. Володя до сих пор благополучно избегал всех опасностей террора. Числился инструктором спорта и имел подделанные с моей помощью документы, что он весь 1920 год при власти генерала Врангеля мирно жил в Севастополе, как будто самое опасное было уже позади. Но оказалось, что Володя действительно попал в опасное положение. Летом 1920 года на фронте ему пришлось отводить в штаб полка какого-то пленного комиссара. Отвел, сдал, дело военное. И вот нужно было случиться, что этого самого комиссара юнкер встретил в Севастополе. «Так вот, захожу я в исполком по какому-то делу», — рассказывал Володя. «Гляжу, какой-то дядя ко мне что-то очень внимательно присматривается. В коридоре, правда, темновато было. Не понравилось мне это разглядывание. Чего это ему нужно, думаю? Ну и понятно, на всякий случай дал задний ход, смыться думал. А тот дядя подходит ко мне и просит прикурить. Спички-то у меня как раз были, но мне бы сказать ему, что я не курящий, а я с дуру растерялся малость и дал ему спички, не сообразил, что спичка мое лицо осветит». Тот закурил, а потом и спрашивает: «Скажите, ваша фамилия не Туманов?» Сердце у меня так и замерло. Откуда чужому человеку знать мою фамилию, когда я сейчас держусь тише воды, ниже травы? Однако я не показал вида, и так небрежно: «Туманов? Нет, говорю, не слыхал, а что?» А тот, Эдка, разочарованно: «Жаль, жаль, говорит, видно, я принял вас за другого. А то при Врангеле меня пленного юнкер один вел, Туманов по фамилии. Очень он на вас похож был. Ну, я как-то отшутился и улизнул. Но он-то поверил, по вашему мнению, что вы не Туманов?» «Да черт его знает. Темновато там было, может, и поверил. Да и водкой от него несло. Так не везде ж темновато, и не всегда же он пьян. Ведь беда-то в том, что он как раз именно фамилию отчетливо помнит. В лице-то еще можно и ошибиться. Мало ли лиц за это время перед глазами прошло. Но если он меня при хорошем свете встретит, да захочет проверить свои подозрения, у комиссара-то власть большая, и узнает, что по документам я как раз Туманов и есть, тогда аминь, вечная память, дядь Володя». Положение было действительно аховое, спрятаться было трудно. Володя числился инструктором Всеобуча, и его исчезновение вызвало бы подозрение. Уехать из Крыма было невозможно, бутылка Белокуна еще не была отменена. «Прямо, Борис Лукьянович, ума не приложу, как быть. У меня, знаете, сейчас такое ощущение, как у человека, сидящего на мине, а где-то сверху, в темноте и ветре, болтаются обнаженные провода этой мины. Вот случайный порыв замкнет ток и капут. Неуютно. И богу, с пулеметом в бою легче, чем здесь ждать этой дурацкой встречи. И как-то он, черт зеленый, жив остался. Да, уют, что и говорить, немного. Как бы вам половче и другие бы документы достать, чтоб подозрительно не было. Вот в этом-то и заковыка. Если бы у меня были документы на другое имя, плевать я хотел бы на моего комиссара. Я такой-то и никаких испанцев. Ищи своего Туманова в тумане голубого дня». «Эх, хорошо это девчатам», — вздохнул он. «Махнул замуж и готово, другая фамилия. Везет этим бабам. и войны не видит, и в ЧК их не таскают, и фамилии меняй как перчатки. Вот жизнь. Ну-ну, неужели в этом вершина счастья, Володя? У них свои невыгоды есть. Но ваша мысль прямо замечательна. Пожалуй, таким путем можно будет что-нибудь и в самом деле сделать. «Каким путем?» — с живым интересом спросил Туманов. «Да вот женить бы и переменной фамилии». «Женить бы», — разочарованно протянул юноша. «Так это пусть девчата женятся, если им фамилию нужно менять. А я-то при чем? Вы еще, видно, советских законов не знаете, дружище. Ведь по этим законам каждый, кто женится или выходит замуж, имеет право принять фамилию другого супруга». «Как? И мужчина тоже?» «В том-то и дело, что и мужчина тоже». «Вот это клюква! Значит, если я женюсь, то могу взять себе фамилию жены, а старую выкинуть в помойную яму?» «Именно! Черт побери! Вот это действительно идея! Чтобы голову свою спасти, я даже и жениться согласен. На ком хотите, хоть на бегемотихе. А документ потом легко будет переделать?» «Ну, это уж не трудно. Когда вы принесете справку из ЗАГСа, я уже нажму на канцелярию, и документы новые мигом будут. Это ведь законно на все 100%, даже модно и эффектно будет. Борьба, мол, со старыми предрассудками». «Вот это здорово», — просиял Володя. «А потом хоть через час и развод. Ей-богу, и в Советской России, значит, не все паршиво. Есть, оказывается, и здесь светлые стороны». Восторженность и веселость юнкера рассмешила и меня. Все-таки хорошо жить на Божьем свете, когда губы сами собой складываются в улыбку. И для задушевного смеха в любых обстоятельствах достаточно самого ничтожного повода. Выручим. Положение нашего Икс трагическое. ЧК не шутит. Если его найдут и докажут участие в Белой армии, расстрел неминуем. Спасти его можно таким вот способом, фиктивным браком. Теперь, девчата, ваше дело. Вопрос идет о жизни и смерти. Решайте. Молчат девушки. В мыслях каждой пробегают, вероятно, планы личной жизни, зарождающейся или будущей любви, брака, семьи. А тут, хотя и не настоящий брак, но по документам все-таки нужно стать замужней женщиной. Есть над чем призадуматься шестерым нашим девушкам. Видите ли, девочки, с особенной задушевностью прервала молчание княжна Кутыева. Если бы я сама была помоложе, то после сообщения Бориса Лукьяновича я бы даже и не обращалась к вам. Я сама согласилась бы на этот брак. Но мой возраст, — грустно улыбнулась она, — не возраст невесты для юноши. Это было бы очень подозрительно. Поэтому-то ему и нужна ваша молодая помощь. И дядя Боб прав, когда решил обратиться к вам. Если бы нужно было венчаться в церкви, было бы тяжело лгать перед иконой и священником. Но брак в ЗАГСе — это только формальность. И верьте мне, дети, счастье в жизни не зависит от формальностей. Счастье в чистой совести и любви. Едва слышно закончила пожилая женщина, и ее задумчивое лицо нервно дрогнуло. «Так мы и не колеблемся вовсе!» — звонко и задорно прокатился по комнатке голос Тани. «Ей-богу! Ну, ни секундочки! Экая важность на бумаге расписаться! Верно, девчата? Раз нужно выручать, выручим! Дело, видно, серьезное. Что-нибудь случится, мы себе до конца жизни не простим. По-моему, кинуть жребий и дело с концом. Как? Все согласны?» Ее молодой задор и решительность развеяли задумчивость остальных девушек. Опять заулыбались лица, и со всех сторон донеслись одобрения. «Ну вот видите, Лидия Константиновна», — повернулась Таня к нам сияющими глазами. «Наши девчата — ребята дружные. Они не допустят, чтобы из-за них скаут в подвал пошел. Выручим!» Потом она подсела ко мне, просунула свою руку под мою и, весело блестя глазами, эдак умильно заглядывая мне сразу в лицо, сказала самым просительным тоном. «Дядь Боб, дорогой, золотой. Ведь теперь уже дело решенное. Ей-богу же, мы ни капельки не колеблемся и не боимся. Мы поможем, ну, ей-богу, поможем. Только скажите, кто это?» «Ишь, шустрая какая. Да ведь вы еще не невеста». «А может, жребий-то мне и выпадет? Я готова». «Ну, Борис Лукьянович, милый дядя Боба, ну скажите». Не томите душу. Девчата, просите Бориса Лукьяновича не секретничать. Свои ведь. Раз мы уж согласились, чего уж нам дальше тайну строить?» Улыбающиеся, умоляющие девичьи лица окружили меня. «Ах вы, бабье любопытное, вас хлебом не корми, дай только за хвостик тайны подержаться. Ну-ну, хорошо. Раз вы уже согласились помочь, я скажу вам, кто попал в беду. Но с условием полного секрета. Обещаете?» Обещание слилось в общий хор, и хотя я и не верил в способность девушек хранить те секреты, где есть капелька романтического, но делать было нечего, все равно узнают. Володя. Володя? Это наш донской скаут-мастер, который в армии был, с Дона? Да-да, но дело-то не в нем персонально. Будь он Володя, Петя или Ваня, все равно. Нужно выручать. Обещали вы съезд невест, теперь не подведите. Срочно давайте спасительницу Володе, да держите язычки за зубами. Ладно, тогда давайте решать, девчата. У кого дома лучше всего семейное положение? Так, чтобы неприятностей без разрешения родителей не было. Да, Гёрлинки, самое неприятное — это было бы огорчить маму. Вот тут надо особенно осторожно. Да ведь мы можем пока и не говорить маме, — прозвенел задорный голосок Тани. Ведь свадьба-то все равно липовая, и сообщать-то не о чем. Ну хорошо, пока, а потом? Мам-то ведь все равно в конце концов узнает и будет вдвойне огорчена тем, что от нее все скрывалось. Тут ж лучше, чтобы совсем не нужно было врать и скрытничать. Может быть, кто-нибудь собирается уехать? Это, пожалуй, было бы лучше всего. Еще бы, выскочить замуж и драпа, — пискнула неунывающая Таня. Молчи ты, синичка-вертихвостка. А вы, девочки, сами думайте, кому удобнее. Тамара права. Нужно провести все без лжи домашним. Наступившее молчание было прервано несмелым голоском Оли. «Может быть, я окажусь? Мамы у меня нет. Я сирота, сами знаете. Папа с Врангелем уехал, а через месяц-два я уеду с бабушкой в Симферополь, к дальним родным». Я взглянул на Олю. Краска румянца покрыла ее нежное лицо, но глаза смотрели смело и прямо. «Ты, Оля?» — переспросила начальница. «А ты Володю знаешь?» «Знаю», — прошептала она, опустив глаза, и ее щеки зарумянились еще больше. «Так ты согласна?» «Да», — тихо, но твердо сказала Оля. Старая начальница сердечно обняла ее. «Знаете что, товарищи женщины?» — предложил я. «Володь-то ведь ждет как раз у меня. Давайте пойдем все к нему вместе поздравить с благополучным сватовством». Ликующая, смеющаяся толпа девушек, окружившая смущенную Олю, отправилась вместе с нами к моему дому. Володя выходит замуж. При нашем появлении Володя сидел за столом и удивленно встал перед волной девичьей атаки, стремительно ворвавшейся в комнату. Звонкоголосая Таня, наш чертенок в юбке, сияя от радости, схватила Володю за руку и потащила его к Оле. «Вот, Володя, ваша невеста!» — закричала она с восторгом. «Хоть завтра катитесь с нею в ЗАГС! Она сама вызвалась, ей-богу, сама!» Юноша стоял в нерешительности среди взволнованных, смеющихся девичьих лиц и, видимо, не знал, верить ли им. «Таня не шутит?» — как-то глухо спросил он у княжны Лидии. «Нет-нет, в самом деле». Володя с чуть побледневшим, взволнованным лицом резко повернулся к Оле, молча стоявшей в группе остальных девушек. «Оля», — несмело спросил он, и голос его чуть дрогнул. «Вы согласны?» Девушка подняла на него свои голубые глаза, сконфуженно улыбнулась и молча протянула ему руку. Юноша быстро шагнул вперед, неловко схватил ее пальцы обеими руками. На несколько секунд воцарилось молчание. У всех нас почему-то дрогнуло сердце, как будто все мы почувствовали, что в этой мимолетной сценке есть какие-то нотки глубже простой благодарности за дружескую услугу. Даже неугомонная Таня как-то притихла. Внезапно Володя опустился на колено и с признательностью поднес к губам дрожащую руку девушки. «Браво, Володя!» — не выдержала Таня. «Ну, совсем как в рыцарском романе после турнира!» Прозвенел и внезапно сорвался ее голосок. «Ну вот, дорогие мои», — взволнованно сказала княжна Лидия, Слава богу, и договорились. И глаза старой женщины заблестели мягким чувством любящей матери. Так Туманов превратился в Смолянского. Примечание. Обе фамилии вымышлены. Опасность была отклонена. Два провода, качавшиеся в темноте над миной, уже перестали грозить неминуемым взрывом. Затишье после бури. Весной 1921 года в закупоренную бутылку Крыма стали прорываться понемногу вести из уже ранее подвергшейся чистке России. Прибыли первые журналы, первые письма, приехали первые люди не казенного советского, а вольного мира. Появились сведения о жизни в остальных частях необъятной страны. Мало радостного было в этих сведениях: разруха транспорта, голод, террор. И искусственно созданный нервный подъем войны падал и сменялся унынием. Партии и комсомол искали форм организации власти и жизни, и хозяйства. Но форм этих еще не было. Разрушение и уничтожение шло гигантскими шагами, ибо методы этого уже достаточно были проработаны еще в мирное время. Но постройка новой жизни вперед не подвигалась. Советская власть словно еще не знала, что ей, собственно, делать с государством, а население не понимало, в какие рамки жизни его хотят втиснуть теоретики социализма. Газеты и журналы были полны самыми невероятными сообщениями о прогрессе коммунизма во всем мире, о революциях, восстаниях, о гибели представителей буржуазии и прочее, и прочее. В те времена о том ином мире мы не знали ничего. Между нами и этим миром упала завеса, пройти через которую можно было только рискуя головой. Но мы и не верили, что советская власть долго удержится. В массе населения ходили самые невероятные слухи о кронштадтском восстании, о смене власти, об иностранной или белой интервенции. Все жили как на бивуаке. Никто не планировал на долгое время, и никто не только не заботился о своем личном завтрашнем дне, но как-то даже не был в нем уверен вообще. Казалось, что в стране все притаилось, все замерло, все ждет какой-то грозовой разрядки. И только молодежь скоро стала забывать свое маленькое прошлое. Забывать, как жилось несколько месяцев тому назад. И жила своей, для внешнего взгляда поверхностной, но для нее полной смысла, значения и напряженности молодой жизнью. Окружающие условия были настолько тяжелы, борьба за кусок хлеба и стремление улизнуть от шарящих везде лап ВЧК были настолько обострены, что наши взрослые друзья и руководители совсем отошли от молодежи. И со спортсменами, школьниками, скаутами остались мы, несколько полувзрослых людей, сбитых в дружную, веселую, несмотря ни на что, семью. А много ли вообще нужно молодежи для радости? Груза прошлого не было за нашей спиной, будущее как-то не волновало. Казалось, что все образуется само собой.